Он опустил голову. Какое-то время сидел, не шевелясь. Он ощущал растущее оцепенение. Это ему было знакомо. И вместе с оцепенением вернулось то самое чувство. Такого не было уже несколько лет, а он ждал это чувство, выискивал, вызывал в себе. Всем, чем только можно. Музыкой, вином, литературой, таблетками, религией, психотерапией, различными веществами. Слишком хорошо он помнил, насколько оно важно для него. Но оно ушло вместе с Натальей. Вернулось на несколько месяцев в Дублине с Дженнифер. А потом снова исчезло. И вот уже несколько месяцев, как оно снова появилось. Сперва на мгновение, что-то вроде проблеска, сверкнет и погаснет, но сейчас оно не исчезало, так же, как тогда. Теперь все будет, как тогда. Все фазы по очереди, медленно распространяющиеся изнутри, из окрестностей, а может, и из самого сердца тепло. А потом легкая грусть, чуть стискивающее горло. И сразу же радость. Радость, до того дикая, что даже хочется плакать. И следом какое-то сверхъестественное вдохновение, а затем ласковое, все длящееся и длящееся волнение. И над всем доминирует желание прикоснуться. Прикоснуться к ней. Всего на миг. И лучше всего губами. Да, это именно то. Это нежность. Он набрал номер телефона ее фирмы, но он опоздал. Ее там уже не было. Он подошел к окну, улыбнулся. Как это она сказала? Не воображай сердце. А может, нет? Может. Ты разум не воображай. Но при ее сердце и разуме это все равно. Глава 4. Она. То, что произошло после той ночи, было как второй том книги, которую и после первого тома хотелось тут же начать перечитывать. Иногда она просто протирала глаза от удивления. Его электронные письма стали полны нежности, неподдельной тоски по ней. Он был в них тонкий, снисходительный, терпеливый, любознательный, непроизвольный, спокойный и временами невротически впечатлительный. А сверх того он был секси. Она уже сыздавна считала, что в мужчине нет ничего более секси, чем умение слушать. А он умел ее слушать. То есть умел, когда они открывали чат, читать целые экраны ее текстов с воодушевлением мальчишки. Читая, он иногда прерывал ее на полуслове и задавал вопросы, извлекая из ее памяти подробности, которые, как ей казалось, она давно уже забыла или которых она до того никогда не знала. А кроме того, и этим он ее слегка приводил в смущение, он помнил все, что она рассказывала ему лучше, чем она сама. Временами ей казалось, что у него все записано в толстом черновике, который он втайне от нее открывает и цитирует ей оттуда ее собственные слова. Но наиболее секси в нем была, вне всяких сомнений, его голова. В мужчинах всегда ее больше всего интересовала голова. Когда-то еще в институте, в одну из анжейковских ночей, они с подругами в общежитии составляли списки мужчин, с которыми охотнее всего легли бы в постель. Анжейки — народный обряд с гаданием накануне Дня Святого Андрея, 29 ноября. Этакая забава после нескольких бутылок пива. В ее списке на первых четырех местах стояли Достоевский, Фрейд, Эйнштейн и Бах.